Фома. Еврейское слово Тома или Теом, как и греческое Дидимос, означает близнец. Следовательно, мы не знаем настоящего имени этого апостола Христова, а лишь прозвание, под каким он был известен в среде апостолов. В апокрифических деяниях Фома, возникших в III веке, украшенный легендами и поэтическими вставками, а равно и в найденном в 1947 году в Наг-Гаммаде, в Верхнем Египте, апокрифическом Евангелии Фомы написано, что его действительное имя было Иуда, что вполне допустимо, так как это имя в то время было очень популярно. Если же среди 12 апостолов трое назывались именем Иуда, Иуда Яковлев, Иуда Искариот и, допустимо, Иуда Фома, то прозвище стало более известным и превратилось в имя собственное. Имеется несколько предположений, чьим близнецом он мог быть, но точных данных нет. Рассмотрим некоторые особенности этого выдающегося человека. Первое. Меланхолик. Евангелист Иоанн написал в 11 главе с 1 по 16 стих, что сестры Лазаря, жившего в Вифании, близ Иерусалима, прислали Иисусу, находившемуся за Иордания, такое известие. «Господи, вот кого ты любишь, болен». Иисус ответил, что эта болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий. Можем допустить, что эти слова успокоили и сестер Лазаря, и учеников Христовых. Пару дней спустя Иисус неожиданно сказал своим ученикам, «Пойдем опять в Иудею». Ученики возразили, «Рави, равно ли иудеи искали побить себя камнями, и ты опять идешь туда?» Тогда Иисус назвал им причину, требующую его прихода в Иудею. «Лазар, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики ухватили за слово «уснул» и посчитали его достаточным основанием, чтобы не идти в Иудею, говоря, «Господи, если уснул, то выздоровеет». Тогда Иисус им прямо сказал, «Лазар умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему». Вот тогда и проявился характер Фомы, который заявил ученикам, «Пойдем, и мы умрем с ним». У Фомы не было никакой веры в то, что Иисус может разбудить умершего Лазаря, хотя он видел не один случай, когда Иисус воскрешал умерших. Фома так понимал, Лазарь умер, и все с ним кончено. И если их учитель пойдет в Иудею, то там его непременно убьют. Но привязанность к Иисусу для Фомы была более привязанности к жизни, и он сказал остальным ученикам, «Пойдем, и мы умрем с ним». Не с Лазарем, конечно, который уже был мертв, но с Иисусом, которому грозила смертельная опасность. Меланхолик, но готовый и на смерть, лишь бы не расстаться с Иисусом. Любопытный. Вместе с другими апостолами Фома слышал от Господа Иисуса, что он взойдет туда, где был прежде, от Иоанна 6:62, то есть возвратиться к Богу, который послал его, от Иоанна 7:33, и что это совершится таким образом. Сын человеческий, как называл себя Господь Иисус, предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание, и биение, и распятие, и в третий день воскреснет, от Матфея 20 глава, с 18 по 19 стих. Цель же этих переживаний была представлена в притче о 10 минах, от Луки 19 глава, с 12 по 27 стих, в которой говорится, что человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить царство и возвратиться. Перед тем, как отправиться, он роздал своим 10 рабам по мине, то есть приблизительно по фунту серебра, с поручением. «Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». Несмотря на это, что граждане не хотели его возвращения и царствования над ним, он, получивший царскую власть, возвратился и в первую очередь посчитался со своими рабами, а потом приказал наказать его противников. Не нужно было особенной мудрости, чтобы понять смысл этой притчи. Но, вероятно, апостолы, а особенно Фома, не поняли или не хотели понять. Когда после Тайной вечери Господь Иисус сказал своим ученикам: «Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». В ответ на это Фома решительно заявил: «Господи, не знаем, куда идешь. И как можем знать путь?» От Иоанна 14 глава, с 1 по 6 стих. Мы должны быть благодарными Фоме за его откровенность, которая вызвала следующие слова Христовы: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Если некоторые люди утверждают, что имеются разные способы служения Богу, этого не стоит оспаривать. Но верующие в Иисуса Христа, как Господа и Искупителя, обязаны помнить Христовы слова, сказанные Фоме и другим апостолам. А в этих словах заключаются главные основы нашей веры, а именно: к Богу Отцу имеется всего один путь, а этот путь Иисус Христос, который сказал: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Об этом апостол Петр так заявил перед Синедрионом в Иерусалиме: «Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Деяния апостолов 4:12. Об этом апостол Иоанн так написал: «Мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». 1 Иоанна 2:2. Об этом свидетельствовали все апостолы, как видно из слов апостола Павла: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство». 1 Тимофея 2 глава, с 5 по 6 стих. Знаем ли мы это и так ли веруем? Люди ищут истины как чего-то положительного, неизменного, верного и удовлетворяющего сознание человека, тоскуют по истине и в некоторых случаях принимают ложь за истину. А Фоме Господь Иисус сказал так: «Я есть истина». Нашедший Иисуса Христа нашел полное удовлетворение для своей души и знает, куда направлять людей, ищущих истины. Что такое жизнь, как она появилась и какая ее главная цель, это интересует многих, и этому с незапамятных времен посвящены исследования и изыскания наиболее выдающихся умов. Но до сего времени исследователи, мудрецы и философы на эти вопросы не дали нам удовлетворительного ответа. Христос же сказал Фоме: «Я есть жизнь». В книге притчи Соломоновых 8:1-36 премудрость говорит о себе, что она была началом путей Божьих, прежде всех его созданий, что она принимала участие в сотворении вселенной, и кто нашел ее, тот нашел жизнь. Апостол же Павел написал христианам, что Иисус Христос сделался для них премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. 1 Коринфянам 1 глава 30 стих. Знаем ли мы это? И радуемся ли во Христе Иисусе? Требующий неопровержимых доказательств. Датский скульптор Торвальдсен представил апостола Фому в виде человека с измерительной тростью в руке. Для утверждающих, что апостолы легковерно принимали свидетельство женщин о воскресении Иисуса из мертвых, апостол Фома является непреодолимым препятствием. потому что он не только женщинам, но и 10 апостолам не захотел поверить, что Иисус воскрес из мертвых. Многим людям известны утверждения Фомы: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». От Иоанна 20 глава 25 стих. Это был скептик, который требовал доказательств, действующих не только на слух, но и на зрение и осознание. Господь Иисус слышал его слова и знал его искренность. Через неделю, когда все 11 апостолов были вместе, Господь Иисус неожиданно явился им и сказал Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри на раны мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Услышавший свои слова, повторенные Господом Иисусом Христом, Фома уверовал в него глубже других и восторженно воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» От Иоанна 20 глава с 24 по 29 стих. Для него Иисус сделался все во всем. Господь принял Фомы исповедание веры, но добавил: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие. Аминь».